15-е, да-да-да, все. Их прекращение достигается благодаря практике и бесстрастию. И комментарий. Поистине, реке сознания свойственно течь в двух направлениях. Она течет и ко благу, она течет и ко злу. Река, которая устремлена к абсолютной обособленности по руслу развлечения, течет ко благу. Если же она устремлена к сансаре по руслу неразвлечения, то она течет ко злу. Из этих двух поток, стремящийся к чувственным объектам, перекрывается посредством бесстрастия, а поток, стремящийся к развлечению, прокладывает себе путь с помощью практики различающего знания. Таким образом, прекращение деятельности сознания основано на них обоих. Все, да? Да. Давай сразу же будем сейчас по одному. Ага. Значит, итак, мы перечислили 5 видов сознания. И, наконец, 12-й афоризм. Их прекращение достигается благодаря практике и бесстрастию. Вот тут как бы Патанджали вывел нас на следующий такой логический уровень, что ли, да? Что подразумевается, что сознание, оно непрерывно. То есть не бывает момента, когда бы у того или иного человека не было бы сознания. То есть сознание, поток сознания, если можно говорить так, о потоке, да, или процесс сознания, осознавания, он непрерывен. Вот есть наше «я», наша Пуруша, есть вот это вот свойство Пуруши, сознание воспринимать. И оно работает, если так можно выразиться, всегда. И днем, и ночью, и прошлую жизнь. Спим мы там. Спим. Рождаемся мы, умираем, проходим промежуточное состояние между рождением и смертью. Мы напились водки до свинячьего состояния, уже нечленораздельно можем что-либо там говорить, да, либо мы там обкурились каких-нибудь наркотиков, либо мы, не знаю, там, ну, что угодно, да, от солнечного удара потеряли сознание, да, выражение, потеряли сознание. Вот, но всего лишь эта фраза. В любом случае сознание, поток сознания, как он был, так он и идет. Вопрос в том, что этот поток сознания пронизывает разум и проявляется пятью предыдущими, как мы уже описали, свойствами, направлениями. И вот каждая из жизненных ситуаций или перипетий, с которыми сталкивается, значит, человек, оно заставляет как бы переключаться сознание вот на разные эти потоки. Но никогда не бывает так, что все, сознания нет. Такого невозможно в принципе. Сказать... Потеря, как бы, вот этот смысл потери сознания, это значит какое-то слишком затемняющее впечатление в разуме, и все. И поэтому свет не просвечивает, да, просто. Да. Сознание перестает, ну как бы вообще, что бы то ни было, высвечивать, вернее, ну как бы высвечивает, вот как во сне, без сновидений. Оно не исчезает. Оно никогда не исчезает. Что бы ни случилось, завтра ты станешь миллионером. Будешь в золоте купаться, будешь прыгать, веселиться, значит, там у тебя будет там, не знаю, или там ты станешь шейхом Саудовской Аравии, у тебя будет там 800 жен, 500 мерседесов, 700, значит, вертолетов, и вообще все нефтяные запасы будут принадлежать тебе. Но сознание, как было у тебя, непрерывно и неизменно, так оно и останется. Пройдет 2-3 дня, значит, Соединенные Штаты решат взяться за саудовского, значит, миллионера, все у тебя отберут, ты будешь в бедности валяться в луже, не знаю, с бутылкой водки, значит, вместе с бомжами, да, грязный, непричесанный, вообще ничего не соображающий, где ты вообще и зачем ты. Никто тебя уважать не будет, вообще все там у тебя ноги вытирать будут. Но тем не менее, твое сознание, как было, так и останется то же самое. Это та вещь, которая неприходящая. Поэтому во многих йогах и в такой системе, как Адвайта Веданта, в первую очередь делается упор именно вот на это сознание. Если ты сумеешь усидеть на этом, так сказать, лучике света, не меняющемся ни при каких обстоятельствах, то ты построишь внутри себя цитадель, которую не может завоевать ничто, которую не может ничто, ну, как бы, низвергнуть. Никакая вещь в мире не может ничего с тобой больше сделать. Вот. А даже если ты умирать будешь, сознание все равно будет следить за процессом твоей смерти. Оно незримый, как бы, наблюдатель. Понимаешь? Да, в нем вот нужно просто утвердиться и не зависеть от вот разума, чувства. Да, именно. То есть мы должны утвердиться в сознании, а не в его преломлении. Ведь сейчас мы с тобой, подавляющее большинство людей, оно утвердилось не в самом сознании, а в его преломлении через разум. Но стоит, значит, выпить большую дозу спиртного или какую-нибудь химической дряни сожрать, как этот разум начнет, значит, вести себя не так, и будет такое впечатление, что ты теряешь контроль над своим сознанием. Да, да, да. Вот, что что-то начинает меняться. А если есть ощущение, что что-то начинает меняться, значит, ты сидишь еще пока не на сознании. Понимаешь? Это мы говорили уже о проверках. О проверках, да. Мы уже говорили о проверках, да. Вот. Да, так вот, значит... И это сознание, оно проявляется вовне, и оно модифицируется 5 разными способами. А йога достигается, когда оно перестает модифицироваться. Оно перестает вот перепрыгивать из одного состояния в другого, оно перестает как бы видоизменяться, оно перестает быть поглощенным какими-то объектами, а начинает светиться само есть в себя. Вот когда оно начинает светиться само по себе, очень легко человеку его как бы осознать сознание и отождествиться с ним. Все. Направить как бы вот это внимание само на себя. Само на себя. Выйти и быть постоянно вот в этом потоке своего сознания. И Патанджали вот здесь сейчас приводит следующую в 12-м афоризме, как этого достичь. Прекращение, ну, имеется в виду модификации сознания, достигается благодаря практике и бесстрастию. А вот он указывает на 2 этих метода. И может показаться, ну ладно, практика понятна, а бесстрастие здесь при чем? Понимать это надо следующим образом, что есть так называемый подход активный, есть подход пассивный, есть подход энергии, есть подход сознания. Вот здесь он, в принципе, этими словами и указывает. Когда мы говорим на вопрос энергии, это благодаря практике. Когда благодаря методу сознания, ну я беру эти термины, метод энергии, метод сознания, из тантрической йоги, которую мы практикуем, да, бесстрастию, это когда ты не вовлеченный наблюдатель. Вот, вот 2 таких метода предлагает Патанджали. Ну, очевидные методы. Во всех йогах это так. Больше не бывает в этой мире ничего. Ну, просто он их назвал разными словами. Практика и бесстрастие. Да, то есть под практикой он назвал, ну, как бы всю совокупность методов энергии, под бесстрастием всю совокупность методов сознания. 13. Из них практика есть непрерывное усилие по сохранению устойчивости сознания. И комментарий. Устойчивость есть отсутствие развертывания сознания, невозмущаемость его течения. Практика – это непрерывное усилие, предпринимаемое с данной целью. Энергичность, упорство в желании достичь состояния устойчивости и соответствующий образ деятельности по ее реализации. И следующий, давай. 14. Но она становится прочно укорененной только тогда, когда ее придерживаются в течение длительного времени, без перерыва и с должным вниманием. Практика, которой придерживаются в течение длительного времени, придерживаются непрерывно и реализуют ее посредством подвижничества, воздержания, знания и веры, то есть с надлежащим вниманием, становится прочно укорененной. Другими словами, ее цель, то есть устойчивость сознания, не может быть внезапно подавлена возникающими санскарами. Таков смысл сутры. Следующий, давай. 15. Бесстрастие есть состояние полного продления у того, кто свободен от влечения к чувственным объектам и целям, освященным традицией. Сознание, лишенное влечения к чувственным объектам, таким как женщины, еда, питье, власть и так далее, и целям, освященным ведийской традицией, обретению жизни на небе, бестелесности и растворению в первопричине, даже при наличии связи с божественным или с божественными или мирскими объектами, видящее их несовершенство благодаря способности высшего развлечения, то есть сознание полного преодоления, характеризующееся отсутствием чувственного опыта, свободное от всего, что должно быть отброшено или присвоено. Это и есть бесстрастие. А и последний еще один, прочитаем. 16. 16. Оно высшее, когда благодаря постижению Пуруши исчезает влечение к гунам. Видящий несовершенство чувственных и освященных традицией объектов становится безразличным к ним. Благодаря практике видения Пуруши, йогин, разум которого расширен благодаря совершенному развлечению, порождаемому чистотой этого видения, становится безразличным гунам, как в их проявленной, так и непроявленной сущности. Таковы два вида бесстрастия. Высшее из них – ничто иное, как ясный свет знания. Тогда йогин, у которого с появлением этого света возникла способность различающего постижения, размышляет: «Все должно быть обретено, обретено. Аффекты, которые должны быть избыты, избыты. Разорвана неразъемная цепь непрерывности существования, при сохранении которой за рождением следует смерть, а за смертью – новое рождение. Именно бесстрастие есть высшая цель истинного знания, и абсолютная обособленность связана с ним нераздельным образом». Далее. Почему прекращение деятельности сознания, достигаемое посредством обоих методов, называется сознательным сосредоточением? Все. Достаточно. Давай этот сам. И взгляни, сколько там осталось. 570. Осталось 130. Ну да, где-то 130, ну это нормально. Так. Итак, очень и очень подробно. Модификацию сознания мы можем остановить двумя методами. Значит, либо благодаря практике, либо благодаря бесстрастию. И опять же помним, практика – метод энергии, усилия. А бесстрастие – это метод сознания, наблюдения. Но это тоже фактически метод. Вот метод, где предпринимается какое-то действие, бесстрастие, наблюдение. Как это может быть без действия? Дело в том, что вот здесь-то как раз действие, здесь самое сложное, чтобы не допустить своего спонтанного действия. Вот я сталкиваюсь с той или иной ситуацией. И от меня, если я проявляю бесстрастие, от меня ничего не требуется. От меня требуется просто наблюдать. Но так уж сделаны во мне программы, что они не могут сами наблюдать. Они тут же заставляют, вынуждают меня вовлечься в это действие. Значит, я иду по улице, на меня нападают грабители и начинают меня, грабить. Конечно же, моя подсознательная реакция – это оказывать им сопротивление. То есть заставить меня что-то делать. И просто не вовлекаться очень трудно. Ты можешь вовлекаться руками и ногами, но при этом как бы сознание делать усилия, потому что сознание было чистым, ясным и таким. Ну, это уж уже мы рассматриваем боевые искусства. Ну, ладно, на другом примере. Какая-нибудь просто жизненная ситуация, да, и очень трудно не вовлечься. Почему? Потому что вот представь себе, если ты 100 раз, там, 100 миллионов раз делал что-то одно и то же, ты 100 миллионов раз проявлял свое действие. Ты делал что-то. Ты не бесстрастно наблюдал, ты делал что-то. То, значит, в следующий раз очень тяжело заставить просто бесстрастно на этим наблюдать. У тебя как бы руки и ноги сами и чешутся, да, вовлечься в это. Да, но в этом же метод, что как у тебя руки и ноги чешутся, тебя влечет к этому, а метод в том, что ты это все обратно воспринимаешь, это обратное действие. Как бы ты влечешь, но ты раз и обратное действие, что ты все успокаиваешь. Не, ну на самом деле как бы это не так. Это не так. То есть имеется в виду, что ну ты как бы понятно, что это я говорю, почему это очень тяжелый метод, что это привычка просто вовлекаться. Это привычка как бы тратить деньги там, где ты их можешь не тратить. Понимаешь, в чем дело? Вот как бы, ну, если иносказательно, да, то есть, чтобы там что-то достичь, надо потратить либо очень много денег, либо не тратить их вообще. Вот метод энергии – это потратить очень много денег. Метод сознания – это не тратить их вообще. И понятно, когда мы не тратить их вообще, а рука сама ползет к кошельку, да, чтобы их тратить, начать тратить. Но это всего лишь привычка. И мы должны вовремя уловить, вот, что мы рука поползла к кошельку, да. Это значит, уже мы начали как бы тратить. Да. И мы должны раз – пресечь это все. Так вот, мы на прошлом занятии остановились, что достижение состояния йоги, а Патанджали определил йогу еще раз как читта-вритти нирокха, остановка модификации сознания или остановка возникновения мыслеформ. Так вот, прийти к этому состоянию йоги, к остановке видоизменения, значит, сознания, точнее не видоизменения сознания, а видоизменения, вот, преломления сознания через субстанцию разума. Сознание не меняется. Меняется его только преломление через разум. И последние, так сказать, афоризмы, которые мы на прошлом занятии рассмотрели, были о том, что достичь этого можно фактически двумя способами. Это способом практики, усиленной практики, и способом бесстрастия. Значит, вот здесь такое разделение, практики и бесстрастия. Значит, проводя аналогию с нашей йогой, это суть два метода. Метод сознания и метод энергии. Метод практики – это метод энергии. Метод бесстрастия – это метод сознания. Ну и следующий, 13-й афоризм. Здесь поясняется, что же такое есть практика. Это хорошая тема в том плане, что раз эти есть два метода, то можно, не вникаясь в суть, ведь упражнений бывает очень много, и практик очень много бывает. А вот чтобы их целиком описать, что подразумевается под практикой? Ну, опять-таки, что мы подразумеваем под практикой? Это все наши все йоги. Мы делаем хатха-йогу, крия-йогу, мы что-то делаем, какие-то упражнения. То есть мы что-то делаем. Но если рассматривать с точки зрения нашего разума и преломления в нем сознания, то из всех действий, которые мы могли бы сделать, есть определенные действия, которые ведут к управлению этими волнами на поверхности разума. То есть управление этими вритти. Вот это вот суть любой практики. То есть мы начинаем делать какую-либо практику, мы начинаем делать хатха-йогу, мы начинаем медитировать как-то особым образом, сосредотачиваться особым образом или так далее. Неважно, какая практика, но где есть вот усилие, где есть такой подход при внесении энергии. Да? Так вот, смысл любой практики заключается в том, чтобы посредством этой практики повлиять на наш разум таким образом, чтобы вот эти мысли-формы затухали и на определенном этапе исчезли вообще. Вот это суть практики. Каким это методом достигается? То есть какая это практика может быть для человека? Опять же, это могут быть самые разные практики. Кому-то близка хатха-йога, кому-то близка медитация, кому-то тантра-йога, кому-то крия-йога, ну и так далее, сколько йог есть, где есть усилия, так оно и проявляется. А, и здесь какой момент наблюдается? Вот человек занимается долго хатха-йогой. Я достаточно, так сказать, вот имел счастье узнать, что вот есть люди, да, ну, у нас вот в стране, допустим, один дядечка, который очень долго занимался хатха-йогой и не замахивался на какие-то духовные цели, на какие-то цели самопознания. Вот он в 60-х годах попала ему книга по хатха-йогическим упражнениям. И вот он каждое утро, он сам, по-моему, учитель, что ли, не знаю, кем он был, каждое утро по 40 минут очень упорно практиковал хатха-йогу на протяжении нескольких лет, даже там больше 10 лет. Строго, четко, вот он практиковал их, он прилагал усилия, и он делал эти упражнения. И вот затем, в одно прекрасное утро, он пережил экстаз, он пережил состояние безмыслия. Он даже об этом не знал, что это является, в общем-то, целью йоги. Он даже не знал этой йоги, он знал только лишь хатха-йогу, то есть набор упражнений. Он просто их делал, не задаваясь какими-то мыслями, а зачем эта система была придумана, для каких целей. Он даже этого не знал. Ну, в 60-х годах, понятно, ничего же не знали, полнейший материалист. Но в качестве физических упражнений была хорошая система. Вот он их делал. Делал. И как бы прилагал усилия, а в один прекрасный момент все, как сказать, составляющие этой мозаики сложились. И рано утром он начал делать очередной вот этот вот комплекс упражнения хатха-йоги, но делать его не смог, потому что погрузился в самадхи. Он пробыл в нем, ну, достаточно продолжительное время. После этого он изменился полностью. Просто полностью изменился. Изменились все его... Ну, то есть это вот подобно тому, как вспышка огня, которая сжигает все ненужное, мешающее, вот качественное такое, да, такой переход, вот точно так же, и он качественно изменился. У него стали открываться какие-то там сверхспособности, о которых он помалкивает. Ну, потому что он понимает, что это не для... Ну, это хорошо, если это использовать для пользы, но просто так это никуда не идет. Вот, то есть о чем это говорит? Даже человек, не зная всей этой самой, всего этого построения, просто делая какие-то усилия, рано или поздно получил результат, даже не замахиваясь на него. Ну а там ведь, наверное, вот просто с практикой не так, что вот у человека вот много врите, и вот он каждый день делает, они же с каждой практикой уменьшаются, а потом этот процесс уже как бы есть ощущение того, что их меньше. Потом уже какое-то вот состояние. Да, ну, то есть здесь по большому счету есть как бы два подхода. То есть у некоторых людей, которые занимаются практикой, количество врити меньше, а потом вообще как бы, ну, на нет сходят. Но бывают такие случаи, что вот, да, действительно, этих врити меньше мысли форм. А потом резкое, скачкообразное изменение состояния. То есть не вот не плавное, да, а вот бабах и все. Или бабах, его, ну как бы он сразу поднялся до состояния интуиции, прямого интуитивного переживания истины. То есть, как у кого? Я просто привел этот пример в качестве иллюстрации, что и так бывает. У кого-то совсем по-другому. У кого-то комбинации того и другого, у кого-то еще что-то свое. Это не важно, но в плане того, что важно, что люди, делающие практику в правильном направлении, даже не зная, к чему эта практика приводит, получают результат. То есть ты можешь не знать, что в том или ином направлении находится город. Но если ты идешь в том направлении, ты рано или поздно до него доходишь, даже если ты не подозревал, что он там есть. То есть вот в чем, как сказать, прелесть некоторых таких, такого подхода, подхода энергии, что ты можешь чего-то даже не знать и не предполагать. Но если ты четко, строго держишься правильного направления и не сворачиваешь с него, ты обязательно достигаешь. Знаешь ты об этом, что там город, не знаешь, ты все равно его достигаешь. Вот, вот это суть практики. Итак, еще раз. Практика – это... сознательные какие-то усилия, это сознательно направленные какие-то действия, которые, если мы рассматриваем йогу Патанджали, тем или иным образом упорядочивают врити в разуме, затем сокращают их количество, а затем приводит к состоянию безмыслия. То есть, когда все вреди исчезают, и вот в этом зеркале разума отражается наше собственное «я». Вот, вот это вот суть практики. Следующий афоризм. Четырнадцатое. Но она становится прочно укорененной только тогда, когда ее придерживаются в течение длительного времени, без перерыва и с должным вниманием. Практика, которой придерживаются в течение длительного времени, придерживаются непрерывно и реализуют ее посредством подвижничества, воздержания, знания и веры, то есть с надлежащим вниманием, становится прочно укорененной. Другими словами, ее цель, то есть устойчивость сознания, не может быть внезапно подавлена возникающими санскарами. Таков смысл сутры. Угу. И теперь у Вивекананды то же самое. 14. Устойчивых результатов можно добиться долгими непрерывными стараниями и великой любовью. Самообладание не приходит сразу, к нему нужно долго и настойчиво стремиться. Все. Угу. Ну давай поясним это. Ну это продолжение из серии практик. Опять-таки могут спросить, что, ну а как долго надо заниматься, чтобы тот или иной результат получить? Здесь ответ следующий, что вот эта способность мыслеобразования у нас, ну как бы уже достаточно давно наблюдается. В течение долгой и долгой эволюции. И вот чтобы остановить этот поток мыслеобразования, нужна практика. Но заниматься надо не 3 дня, да, и даже не 30. То есть нужно вполне долгое время, чтобы действительно получить результат. Многие люди, прочитав пару книжек по йоге или пару трактатов, говорят, ой, как это все здорово. Они понимают, да, это замечательно. Они начинают заниматься, но надолго их не хватает. Они позанимаются месяцок-другой, потом это все задвигают и возвращаются к обычному, так сказать, своему существованию. Понятно, что за 2 месяца они ничего не достигнут. Не, ну тоже по-разному бывает. Кто-то, может быть, и достигнет чего-то. Нет, но здесь в чем смысл? Если он, ну, конечно, это зависит от того, насколько усиленно он занимается. Но имеется в виду, что вот тотально остановить процесс мыслеобразования, ну, то есть пережить самадхи. Вот это самый-самый большой, часто встречающийся вопрос. Хорошо, я начинаю заниматься йогой. А скажите, уважаемый учитель, когда я просветлюсь? Да, вот время от времени возникают такие вопросы. Ну что на это может учитель ответить? Да Бог его знает, когда ты просветлишься. Это зависит от твоей предыдущей кармы. Если ты в прошлой жизни только и делал, что практиковал, то в этой жизни тебе достаточно действительно там, может быть, 3 часа позаниматься и все, хлоп, и ты просветлился. А может быть и нет. Это зависит от того, насколько усиленно ты начинаешь это делать. Если ты занимаешься спустя рукава, знаешь, сегодня занимаешься, а потом неделю не занимаешься, а потом опять занимаешься, ну то есть нерегулярно, то, конечно же, это не будет быстрый результат. То есть здесь нужна концентрация, усилия, мощность, да? То есть твоя энергия в единицу времени. Есть такое понятие, как мощность, даже в физике. Вот как мощно ты проявляешь. Вот у тебя есть время. Сколько ты в эту секунду, единицу времени тратишь усилий на приобретение результата в йоге. Но смысл здесь еще и следующий. Ведь мы, как гигантский корабль, плывем каким-то курсом. И вот если мы хотим изменить курс, мы должны приложить какое-то усилие. Но слишком уж инертное, гигантский, огромный наш опыт, инертный он. Он был у нас миллионолетие, несколько там, не знаю, тысяч жизней подряд мы плыли в одном направлении, и теперь нам надо повернуть курс. Ясно, что требуется время. Требуется время преодолеть эту инерцию. Поэтому регулярная практика, долгая и упорная, необходима. Не потому, что даже единичное занятие не может привести тебя вот к остановке мыслеобразования. Нет, может. Но сперва ты должен компенсировать или нейтрализовать всю ту энергию, которая была направлена в другую сторону. Да? То есть мы как бы корректируем свой путь. Это инертно. Этот процесс очень инертный. И он требует времени. он, чем сильнее мы прилагаем усилия, тем быстрее. Чем меньше, тем меньше. Но в любом случае эти усилия должны быть долгими, упорными. И только в этом случае приобретается результат, как тебе сказать, долгосрочный. Потому что, к сожалению, есть техники, которые... Они очень полезные, очень нужные техники вот, в своем роде. Но вот человек попадает на семинар. Вот он 3 дня на семинаре покрутился, подел какую-то практику, и бабах, выкинуло из обычного мира представления. И он как бы попробовал, он убедился, что по-другому бывает, но потом его опять затянуло. То есть это не было такое, знаешь, тотальное изменение личности. Раз и навсегда, вот он прошел, и все, и жизнь по-другому. А бывает так, что вот он повертелся 2-3 дня на той или иной, на том или ином семинаре. Потом месяц, может быть, под впечатлением живет этого семинара. А потом эта энергия как бы рассеивается, и он опять на старые рельсы перепрыгивает. Да, может быть, уже он перепрыгивает не с той силой, как это было до семинара. Почему? Потому что любое действие, оно оставляет свой след и отпечаток. Но все равно он вернулся немножко на старые, как сказать, рельсы мысли. Ведь я постоянно наблюдаю за этой ситуацией, ведь много людей проходит через меня. Я вижу, вот человек начинает заниматься, потом он исчезает. У кого-то хватает мужества и силы любой ценой продолжать заниматься. Таких меньше. Как правило, человек приходит, вот он, его как бы, знаешь, как вот вовлекло в эту систему. Вот он покрутился, а потом как бы выбросило. У него не хватило энергии удержаться. Его вот эти его мысли, его образ жизни предыдущий, привычный, его выбросил. Это как бы карма. Но это говорит о том, что, ну, как бы, недостаточно, может быть, я был, ну, как бы квалификацией обладал, чтобы найти именно подходы к этому человеку. Но, тем не менее, а кто-то остается, кто-то продолжает вращаться, да, и вот уже идти в этом направлении. Это вопрос такой очень, ну, трудный. Но разница лишь только в том, что если человек достаточно долго покрутился вот в этом мире, потом наблюдается качественное изменение в нем. Он уже в дальнейшем не может не самосовершенствоваться. И какие-то состояния, которые... И какие-то состояния он достигает, они становятся устойчивы. Да, они не временные. Они не временные, они постоянные. Более того, если ты их лишишь его, этих состояний, он будет себя чувствовать очень несчастным образом. То есть он уже как бы, ну как, если угодно, подсаживается, что ли. Запрограммирован. Ну, нет, где-то может быть и так. Ну, запрограммирован в плане образа жизни, да? Потому что если я привык вставать по утрам, и у меня программа выпивать кружку пива, да, то понятно, в общем-то, особого здоровья я от этой программы не получу. А если у меня другая программа, просыпаться каждое утро и делать пранаяму по 15 минут, то это тоже программа. Но эта программа, так сказать, она работает на меня, а не против меня. Вот. А если я это делаю достаточно долго, то все. Я уже получаю окончательно такой очень устойчивый, долгий результат. Дальше идем. 15. Бесстрастие есть состояние полного преодоления. У того, кто свободен от влечения к чувственным объектам и целям, освященным традицией. Сознание, лишенное влечения к чувственным объектам, таким как женщины, еда, питье, власть и целям, освященным ведической традицией, обретению жизни на небе, бестелесности и растворению в первопричине, даже при наличии связи с божественными или мирскими объектами, видящие их несовершенство, благодаря способности высшего развлечения, есть сознание полного преодоления, характеризующееся отсутствием чувственного опыта, свободное от всего, что должно быть отброшено или присвоено. Это и есть бесстрастие. 15. Достижением того, кто отрешился от стремления к обладанию объектами, которые увидены или известны из услышанного, кто решил подчинить их своей воле, будет освобождение от привязанности. Побудительными силами наших действий являются: первое, увиденное собственными глазами; второе, испытанное другими; Эти побуждения и поднимают волны на озерной глади ума. Отказ от них и есть та сила, которая помогает успокоить волнение ума. Я иду по улице, на меня нападает человек и отнимает у меня часы. Я рассказываю о случае, который действительно имел место. Во мне поднимается мощная волна ярости. Этого нельзя допускать. Если человек не может обуздать себя, он ничего. Обуздать себя, он ничто. Если сможет, то он обладает качеством вайраги. Опыт любителей хорошей жизни заключается в том, что удовлетворение желаний и есть высшая цель всего. И в этом утверждении содержится большой соблазн. Опровергнуть эти утверждения, не допускать волнений ума. Вот в чем смысл отказа от желаний. Обуздать соблазн, проистекающий из моего собственного опыта и из того, что я знаю от других. Предотвратить читу от возбуждения соблазном – это вайраги. Я должен управлять желаниями, а не они мной. Это душевная сила и носит название отрешения – вайраги. Единственный путь к свободе. Угу. Ну, видишь, акценты по-разному в этих двух книгах расставлены. Но, может быть, даже и не стоит нам за два эти текста браться, потому что разные акценты, мне тяжело как бы переключаться. На какой из переводов давать комментарий. Но, тем не менее, я буду, наверное, давать комментарий на первый, на издание Академии наук. Так вот, второй, значит, мы рассмотрели первый способ уничтожения, так сказать, мыслей форм в сознании, то есть вот этого неконтролируемого мыслительного процесса, это посредством практики. Но вспоминаем, что там в афоризме было сказано, что есть еще и другой. Это практика бесстрастия. Значит, еще раз, бесстрастие – это отсутствие страсти. А что подразумевается под страстью? Это какой-то, ну, в простонародье мы каждый понимаем, неконтролируемое желание чего-то получить, во что-то вовлечься, что-то испытать и так далее. Это нас как бы несет. Вспоминаем, что мы сейчас рассматриваем не тантра-йогу, мы рассматриваем классическую йогу с классическим подходом. Значит, затем я скажу, как это надо понимать даже с точки зрения тантра-йоги. Потому что в тантра-йоге акценты по-другому расставлены. Но разницы и противоречия между этими йогами, несмотря на то, что формально они противоречат друг другу, нет. Так вот, второй метод остановления мысли форм – это метод сознания, метод бесстрастия. И что под этим надо подразумевать? Вот мы встаем с утра, проводим как-то день, ложимся спать, затем еще встаем, и так продолжается вся наша жизнь. И если мы посмотрим на свое поведение, так сказать, немножко абстрагируемся сами от себя и посмотрим со стороны, мысленно поднимемся сейчас на орбиту нашей планеты, да, установим шпионский спутник с большим вот таким объективом и вот такенным, значит, каким-то способом фиксации, что ты делаешь, и будем наблюдать. Как бы сами за собой, но с высоты. То мы увидим, вот идет человек, вот он идет, смотрит ларек, пиво продается. Ну, или мороженое, уж не знаю. Если йог, он, конечно же, спиртного пить не будет, но неважно. Да, вот захотелось ему мороженое. То есть он как бы, у него страстное желание попробовать его. То есть он... Ощущение вкуса. Да, то есть он начинает быть вовлечен. И в какой-то момент, что значит страстное вовлечение? Да, что такое страстное, ну, как бы, желание? Да, это когда... ну, как бы мы хотим что-либо приобрести или получить. Мы как бы сливаемся с этим процессом или с этим объектом. А на уровне объяснения устройства человеческого тела, вот наше сознание, лучи сознания пронизывают наш разум, по которому идут волны того или иного чувственного объекта. И наше сознание как никогда отождествляет себя вот с этими волнами этого объекта. Мы хотим в этом участвовать, мы хотим быть частью этого. Нам кажется, что вот он, есть я, который может там, получать удовольствие от этого, и поэтому это удовольствие должно быть выполнено. Но, грубо говоря, строго говоря, удовольствие получает разум от чувственных этих объектов. То есть вот наш это стремится к этим, к этому мороженому, там, или другой пример, более грубый. Я вижу женщину, я ее хочу. Да? Но по большому счету хочет ее разум. А мы в этом состоянии страстного желания отождествляем себя с этим разумом, который хочет. И нам кажется, что это я хочу. Но на самом деле я не хочет. Я только наблюдаю с помощью сознания, как этого хочет, ну, как бы, разум. Потому что есть определенное влияние, впечатление, вот, с которым он как бы себя отождествляет. Да, значит, абсолютно точно. Есть определенное влияние, с которым он себя отождествляет. И вот второй метод, метод сознания, это метод бесстрастие. Это сложный метод. Но, тем не менее, не такой, как бы, абстрактный, как может показаться на первый взгляд. Почему? Потому что есть такие йоги, допустим, как карма-йога. Это йога работы, йога действия. Которая, может быть, как ничто использует этот именно принцип. Бесстрастие, невовлеченность. То есть... И как же осуществляется это все? Да мы просто постоянно наблюдаем за вот этими желаниями, чередой желания, проходящие по нашему разуму. Но управляем этими желаниями. То есть не даем этим желаниям захватить нас. То есть не даем нашему сознанию отождествиться вот с этими волнами. А постоянно их разделяем. Разделяем. Ну это получается такое состояние, как будто постоянного себя отдергивания. Вот я иду по улице, так, ну, в состоянии, допустим, ну вот какой-то ясности, вдруг бац, мороженое появляется, у меня раз, вритти появляется, вот, и понесло меня вот это страстное желание. Как бы сначала вот это вот движение к этому мороженому, потом я, получается, себя отдергиваю, правильно? То есть раз, и думаю, а что это я там за мороженое? Ну, где-то... Постоянно как-то... Где-то так, да, но это уже метод, но метод... Хотя тоже метод. Это тоже метод, так называемый, вот мы читали у Вивекананды, вайрагья, невовлеченность. Проще всего достичь этого состояния не тогда, когда мысль уже вошла в тебя, и ты уже хочешь мороженое, а когда ты пресек вот эта мысль о мороженом, она только на подступах, она еще не вошла в разум. И вот ее на пороге как бы пресекаешь, тогда ты с этим можешь бороться. Когда она уже вошла и тебя захватила, бороться с ней гораздо труднее. Да? Но ведь есть метод как бы не бороться с мыслями, а... Стоп. Мы рассматриваем сейчас классический подход, классический йог. А разве это не включает себя вот такое вот как бы состояние, что ну да, пусть она мыслится, но ты как бы разделяешь, что мысли пусть будут мысли. Понимаешь, если мы умеем разделять, да, но мы сперва должны... Ведь здесь в чем смысл? Что мы сперва к этому состоянию должны подойти. Вот когда мы уже это состояние пережили, да, я с тобой согласен, в дальнейшем уже не имеет значения, там, в объятиях ты женщины, или ты пожираешь это мороженое, но какая-то часть твоего тебя, как бы она наблюдает. Не вовлечена, наблюдает. Но до такого надо, как бы так сказать, дойти. А, и вот в качестве вот этого метода, чтобы дойти, предлагается это... как бы метод бесстрастия. Но опять же, насколько он в том или ином преломлении приемлем для разных людей, это отдельный разговор. Потому что ну, по-разному это все может быть. Давай дальше. 16. Оно высшее, когда благодаря постижению Пуруша исчезает влечение гуном. Видящий несовершенство чувственных и освященных традиций объектов становится безразличным к ним. Благодаря практике видения Пуруши, йогин, разум которого расширен благодаря совершенному развлечению, порождаемому чистотой этого видения, становится безразличным к гунам, как в их проявленной, так и в непроявленной сущности. Таковы два вида бесстрастия. Высшее из них – ничто иное, как ясный свет знания. Тот йогин, у которого с появлением этого света возникла способность различающего постижения, размышляет: «Все должно быть обретено. Обретено. Аффекты, которые должны быть избыты, избыты. Разорвана неразъемная цепь непрерывности существования, при сохранении которой за рождением следует смерть, а за смертью новое рождение». Именно бесстрастие есть высшая цель истинного знания и абсолютная обособленность связана с ним неразделенным образом. Далее, почему прекращение деятельности сознания, достигаемое посредством обоих методов, называется сознательным сосредоточением? Все. Ну, еще здесь, так сказать, еще раз прочитай этот афоризм, только сам афоризм. Оно высшее, когда благодаря постижению Пуруши исчезает влечение к гунам. Значит, здесь мы вспоминаем такую вещь, еще это как бы продолжение темы бесстрастия. А то есть это метод, сам по себе метод сознания, когда мы фактически начинаем понимать, что «я», оно отделено от субстанции разума и от тех вритти, которые на нем проходят. Но я здесь хочу все-таки как-то немножко привязаться к нашей йоге, чтобы не было некого недопонимания. Потому что иногда при изучении формального вот трактата Патанджали, как мне кажется, возникает недопонимание. А вот быть в состоянии бесстрастия очень тяжело. То есть, ну, вся наша жизнь, она подразумевает, ты абсолютно правильно сказал, что мы хотим вовлечься. Если бы мы жили где-нибудь там на горе Кайласа, там сидели, там это проще реализовать, вот, наверное, такой метод бесстрастия. Там просто... Ничего нет. Вот, но я хочу здесь немножко акцент сменить. В том плане, почему мы страстно во что-то вовлекаемся, мы хотим удовольствия. А каким образом у нас возникает удовольствие? Удовольствие заключено ананда, да, блаженство, высшее наслаждение. Оно само по себе заключено в нашем сознании. Но как бы наше сознание, оно сковано тем, что мы отождествляем себя с чем-то внешним. И вот дальше идет следующий механизм, как бы, как я его называю, ключ и сейф. Что есть какой-то внешний объект, который как ключ в замочную скважину сейфа подходит и раскрывает нам некое удовольствие. Но фактически происходит следующая вещь, что ничего внешнего нам удовольствие не раскрывает, а этот ключ всего лишь открывает то удовольствие, которое есть у нас внутри. Ну, я алкоголик, я страстно желаю выпить стакан водки. Я страстно хочу сейчас получить удовольствие именно от этой, значит, этих 100 грамм водки. Я выпиваю этот стакан. Да, я вовлекаюсь в этот процесс и выпиваю этот стакан. Что же происходит? Я получаю удовольствие. Ну, каким образом? Значит, стакан водки – это всего лишь ключ, который подходит к замку сейфа нашего разума, открывает и высвобождает часть моего же собственного сознания. Понимаешь, в чем дело? Вот если это понимать, тогда можно практиковать методы бесстрастия. В противном случае это мазохизм, который, в общем-то, ну, трудно поддается той или иной, так сказать, вот, даже осознанию, зачем это делать. Тут, наверное, даже еще нужно разделять переживание удовольствия от самого объекта, который вот тебе в тебе это открывает. Ну, знаешь, есть в тантрах хорошее, очень красивое выражение. Вы вы стремитесь к сахару или вы стремитесь к вкусу сахара. То есть мы в своей глупости страстно стремимся к сахару. Но на самом деле сахар — это белое вещество кристаллическое. Да, кусок какой-то. Какой-то кусок непонятный, да. Но который вызывает вкус сахара. Ведь мы стремимся к вкусу сахара. Мы стремимся к этому наслаждению. А наслаждение, по большому счету, зависит, находится в нашем сознании. И вот если мы высвобождаем его, да, то мы испытываем, то есть сознание, вот как бы наслаждение, скрытое в нашем сознании, если мы его высвобождаем, мы испытываем удовольствие от вкуса сахара, от сладкого. Но к сахару это, по большому счету, никакого отношения не имеет. А человек в своей, так сказать, такой природе, он страстно желает сахара. Почему? От неведения. Он отождествляет, что вот это вот состояние блаженства он получает от внешнего объекта, а ничего он от внешнего объекта не получает. И получается, что он замыкается только на этом. Абсолютно точно. И блокирует, да, и блокирует. Кстати, вот здесь в чем еще это очень опасно? Видишь, мы опять, я очень хочу параллель такую между вот этой йогой и вот этими тантрическими методами, которые мы изучаем, что вот состояние бесстрастия — это как раз и то, когда ты понимаешь, что вкус сахара находится в твоем сознании. А что все мысли, все вот эти вот предметы, все эти действия, как ты их будешь пожирать, там этот сахар, это суть, ключи, которые помогают твоему сознанию высвободить это. Но есть другой способ, прямой получения того же самого, без внешнего объекта. Я вижу женщину, я потерял мозги, я хочу ее, желаю, вообще не знаю, всем своим телом, всем своим существом, то есть я в предельном вожделении, как бы, хочу эту женщину в сексуальном плане, да? И может показаться, что я получаю наслаждение от этой женщины, но по большому счету женщина всего лишь в этом смысле выступает ключом, который открывает то наслаждение, которое во мне и так заложено. Ну просто это очень универсальная отмычка. И для обретения того же самого, в принципе, ну как бы по большому счету, женщина и нужна. Вот почему в некоторых практиках очень высоких люди действительно становятся, ну как тебе сказать, полнейшими, как бы там, брахмачари, полнейший человек, не вовлеченный в связь с физическими женщинами. Зачем она ему нужна, внешняя отмычка, когда он уже и так пользуется тем богатством, которое внутри есть. Понимаешь, вот если с этой стороны понимать, тогда все становится на свои места. Но у Патанджали это немножко как бы формальный метод. Итак, значит, один метод — это метод действия, другой метод — бесстрастия. То есть мы начинаем разотождествлять себя с внешними объектами. Мы бесстрастно наблюдаем, что бы ни происходило. Мы как бы одинаково относимся спокойно ко всем вещам, как тем, которые приносят нам наслаждение, так и тем, которые приносят нам страдания. То есть мы не вовлечены. Мы перестаем испытывать какое-то либо развлечение. Для нас становится абсолютно одинаковое состояние, находимся ли мы внутри храма, священного храма, да, или мы на помойке. То есть мы как бы мы не вовлечены, мы в бесстрастном состоянии. Мы как бы стараемся не отождествлять сознание с разумом. Мы стараемся просто наблюдать. Вот есть разные способы, как это сделать. Один из них — это карма-йога, когда мы работаем без ожидания вознаграждений.